Робин Гуд. Бой Алана Дейл. Спой нам песню о Робин Гуде, герое, который крал у богатых, чтобы помочь бедным. Давным-давно в старой Англии жадный и коварный принц Джон захватил престол у своего брата, короля Ричарда. Принц любил только одно — деньги. Он забирает их у своего народа, безжалостно увеличивая налоги. «Налоги! Прекрасные! Дивные налоги!» — восклицает он, перебирая золотые монеты. «Мой девиз — грабь бедных, чтобы кормить богатых!» Но принц не знает, что Робин Гуд и крошка Джон вот-вот обведут его вокруг пальца, умело замаскировавшись, конечно. Карета принца Джона направляется в город Ноттингем. Но по дороге встречает двух странных женщин, которые кричат: «Предсказываем будущее! Только остолопы не верят в гороскопы!» Принц Джон, заинтересовавшись, приказывает остановить карету. «Милые дамы, я позволяю вам поцеловать королевские руки», — говорит принц. Но он не подозревает, что эти женщины на самом деле переодетые Робин и крошка Джон. Целуя руки принца, они стягивают с его пальцев кольца и драгоценные камни. Змей сэр Хис, канцлер и советник принца, все видел, но Джон его не слушает. Робин Гуд так ловко отвлек принца Джона, что умудрился украсть целый мешок с деньгами, а крошка Джон тем временем опустошил королевский сундук с казной, спрятав монеты в своем платье. А вот кого обмануть не выйдет, так это ноттингемского шерифа, который собирает для принца налоги. Этот пройдоха находит деньги повсюду, даже в домах самых бедных семей. Сегодня, например, день рождения зайчонка Скипи, и шериф забирает даже монетку, которую малыш получил в подарок. Бессердечный сухарь. Зато после шерифа в гости приходит нищий и поздравляет зайчонка с днем рождения. А еще дарит ему лук и стрелы. Ведь это не просто старик-нищий, а сам переодетый Робин Гуд. Все любят Робин Гуда, но есть кое-кто, кто при мысли о нем только грустно вздыхает. Это девица Мариан. Она очень давно не видела Робина, но все еще любит его. «Он, верно, обо мне и думать забыл», — говорит Мариан, печально глядя из окна своего замка. Но Робин Гуд вовсе не забыл ее и часто о ней вспоминает в своем лагере в гуще леса. Вот и сейчас, помешивая суп, Робин мечтает о своей любимой Мариан. Он даже не знает, что его мечты скоро сбудутся. Вот сейчас добрый друг Робина, отец Так, навещает его лесной лагерь. У священника новости. Старый принц Джон завтра проводит турнир лучников. А все знают, Робин — меткий стрелок. Но это еще не все. Победитель получит в награду поцелуй от девицы Мариан. Робину даже не верится. Поцеловать Мариан! Разбойник просто обязан принять участие в турнире. На следующий день под звуки фанфар собирается толпа зрителей. Участники торжественно проходят перед принцем Джоном, а тот хихикает. Принц затеял турнир только потому, что знает, Робин непременно примет участие в состязании. И тогда разбойника можно будет схватить. Остается только выяснить, кем он вырядится на этот раз. Но принцу невдомек, что полный джентльмен в красной шляпе, который представился сэром Реджинальдом и сел в королевскую ложу рядом с ним, на самом деле крошка Джон, готовый в любой момент прийти на помощь другу. А пока, смотрите, один из участников — странный аист, у которого лук сделан из простой ветки. Но оказывается, что этот аист — замечательный лучник. Его стрела попадает в цель, расщепляя стрелу шерифа надвое. Какая меткость! Зрители радостно машут флагами. Аист победил! Но когда стрелок приближается к королевской ложе, чтобы получить свою награду, принц Джон мечом разрезает его костюм пополам. Это вовсе не аист, а Робин Гуд. На этот раз ему не поздоровится. Но с помощью крошки Джона разбойнику снова удается сбежать и скрыться в лесу. Принц Джон в ярости. Робин выставил его на посмешище, и теперь весь народ потешается над принцем. Ну ничего, сейчас он всем покажет. «Удвоить налоги! Нет, утроить!» — приказывает шерифу принц Джон в отместку. «Кто не сможет заплатить, окажется в темнице. Даже отец так за то, что осмелился возразить шерифу». «Стойте, стойте! Отец так в темнице?» «Да, да, у принца Джона новый план. Робин наверняка захочет освободить друга. И как только разбойник покажется...» «Мы схватим их обоих!» — ухмыляется принц. Этой ночью сам шериф будет стоять на страже у дверей темницы. «Ай-яй-яй-яй-яй! Спать, когда рядом Робин Гуд...» Плохая идея, шериф. Переодевшись стражником, Робин подкрадывается к нему и снимает с пояса связку ключей. Вскоре отец так освобожден, и остальные пленники вместе с ним. Но на этом Робин не останавливается. Тихо, как мышка, он крадется в королевские покои, где крепко спит принц Джон в обнимку с мешками, полными монет. Один за другим Робин утаскивает мешки, привязав их к веревке и спустив из окна. Единственный, кто заметил неладное, это сэр Хис. Он зубами впивается в один из мешков, хвостом цепляется за принца Джона и утягивает его за собой, так что бедняга оказывается в весьма опасной ситуации. Минуту спустя весь замок уже стоит на ушах. Принц Джон свешивается с балкона, а Хис, обвив ногу принца, так и держит в зубах мешок с деньгами. Робин, повиснув в воздухе, пытается уклониться от стрел стражников. Ничего, опасность — работа разбойника. Робин спрыгивает вниз и бежит к одной из башен замка. Шериф гонится за ним, размахивая факелом, и поджигает всю башню. К счастью, Робин не боится высоты и с крыши башни ныряет в ров с водой. Он свободен. Теперь песни распевает не один Алан Эдейл. Весь Ноттингем поет от счастья. Вернулся славный король Ричард, а принц Джон, сэр Хис и шериф Ноттингемский арестованы. Пришел конец их бесчинствам. А самое главное, в воздухе порхают цветочные лепестки и трепещут сердца. Сегодня свадьба Робин Гуда и девицы Мариан.